Глава 94. Сочельник 1947 года. Идет снег, и солнце садится в это последнее воскресенье перед Рождеством. С каким боевым духом в сердцах людей, с какими заботами мы сейчас живем, не имея ни малейшего представления о том, как посвятить себя волшебству Рождества. Комендант Артур Лебехеншель из письма. 21 декабря 1947 года, всего через день после того, как многих из подсудимых по делу об Аушвице приговорили к смерти, наступил рождественский сочельник. Данута Войнар-Гурецкая ярко запомнила ту ночь. В тюремном блоке было тихо, никто не кричал и не хлопал дверьми, как обычно. Заключенные были одни. В камере Дануты женщины погрузились в раздумья. Было уже 4 утра. И хотя темнота ночи медленно надвигалась на них, свет еще не включили. Сумерки рождественского сочельника навевали воспоминания о прошлом, о людях, с которыми узники когда-то делили радости праздника. Счастливое детство, многообещающие школьные годы, военное время. Внезапно далекий красивый звук нарушил задумчивую тишину. Сначала это был хор из нескольких мужских голосов, но с каждой секундой он становился все сильнее и многоголоснее. Неужели кто-то привел в тюремные стены группу певцов-каледовщиков, чтобы поднять заключенным настроение в канун Рождества? Внезапно в камере зажегся свет, и в дверях появилась надзирательница Кунда. «Слушай, немцы поют свои колядки, но не мило ли? Я оставлю двери открытыми, чтобы все могли послушать». Хор крепких мужских голосов, доносящихся из камер на втором этаже, казалось, охватил всю тюрьму. «Штиленахт, хайлигенахт». В сладкой мелодии этой колядки было что-то трогательное. Да и в самой ситуации тоже. 23 из этих 40 поющих мужчин были приговорены к смерти всего за несколько дней до этого.